Эпилог. «Виды, туманный, нежити, 6 штук», — глядя в потолок, повторил Эрик. Потолок, с которого Эрик только вчера лично смыл шпаргалки, не ответил. Зато Вася подняла голову от письменного стола, тяжело вздохнула и протянула. «Не хочу!» Эрик фыркнул и, как актер в цирке, вытащил из воздуха блюдце с пирожным. Безе, голубика, взбитые сливки. Вася тут же прикипела к нему взглядом. Эрик это заметил и поводил пирожным у Васи перед носом туда-сюда. «А это хочешь?» Вася подняла на него тяжелый взгляд. Эрик в ответ снова усмехнулся и убрал пирожное за спину. 6 видов туманной нежити. Простонала Вася и снова повалилась на стол. «Завалю на экзамене», — пообещал Эрик. «Тебя первую. 3 курса сдают вместе с вашим факультетом. Тебе стыдно будет». «Не будет», — буркнула Вася, не поднимая головы. «Еще как будет, обещаю». Эрик снова поводил у нее перед носом пирожным. Вася резко выбросила вперед руку, но пирожное уже исчезло Эрику за спину. «Ну?» «Да не знаю я», — скривилась Вася. Эрик что-то пометил в свитке. 3 способа обезглавить болотную гидру. Вася нахмурилась. «Кочергой? Скалкой и сковородкой?» Эрик вздохнул и с мученическим видом зажмурился. «Какая несусветная чушь!» «Почему это чушь?» — вскинулась Вася. «Как будто что-то еще под рукой на болоте имеется». «Кроме скалки, сковородки и кочерги», — мрачно отозвался Эрик. «Действительно, ничего же больше нет». «А что еще?» — удивилась Вася. «Мозги!» — Эрик подкинул блюдце с пирожным, и Вася замерла. Но Эрик поймал и то, и другое, и укоризненно, глядя на Васю, покачал головой. «Ну и как я мозгами буду ей голову отрубать?» — хмуро поинтересовалась Вася. «Для этого же нужен свежий упырь». Эрик скривился. «Ты вообще учила? Хоть что-нибудь?» Вася неопределенно пожала плечами. Эрик вздохнул и швырнул в нее свитком. «Учи! Сейчас! При мне!» Взял блюдце, достал из воздуха десертную ложечку и добавил. «А я сделаю так, чтобы тебе было стыдно!» Вася замерла, распахнула глаза и пораженно смотрела, как Эрик ест пирожное. Медленно, со вкусом. «Ты изверг!» «Угу». «Ты уже готова?» Вася в ответ швырнула в него свитком и встала. «О да! Давай, профессор, проверь меня всю!» Эрик вздохнул. «Хорошо. 6 видов туманной нежити. Что ты делаешь?» Вася тем временем не спеша снимала сарафан. «Готовлюсь!» «Вася, немедленно прекрати, садись и учи!» В голосе Эрика послышалась сталь. «Ну что ты, милый, мы же еще в гости к твоим родителям сегодня собираемся», — улыбнулась Вася. Попыталась, чтобы улыбка вышла жаркой, не надо сказать, у нее получилось. Эрик порозовел. «Вот я и готовлюсь». Эрик тоже вскочил, и Вася на всякий случай отошла подальше. Потом скинула сарафан, а затем одним движением еще и сорочку. Эрик моргнул и покраснел. Под сорочкой у Васи была еще одна — красная, полупрозрачная, по моде океании, украшенная золотой вышивкой и открытая во всех важных местах. «Кажется, твой Дерек снова напрашивается», — севшим голосом сказал Эрик. Вася только улыбнулась. «Тебе нравится?» «Вася, я же просил». «А мне уже 17». «Тебе 17 в следующем месяце». Эрик попытался отвернуться, но то и дело возвращался к Васе взглядом. «Оденься». «Не хочу, мне жарко». Эрик закрыл глаза, вдохнул, резко выдохнул. «Я пришлю тебе горничную. Оденься, пожалуйста, нормально и выучи ты, наконец, эти 6 видов нежити!» И так, и не открывая глаза, вышел из комнаты. «Хм!» — фыркнула Вася, поднимая сорочку. «А что такого-то?» Правда, и горничная на полупрозрачную сорочку как-то странно отреагировала. «Может, Дерек что-то перепутал с фасоном или с цветом? Надо будет с ним поговорить». «Василисушка!» — улыбнулась леди Ирина, когда Эрик с женой вошли в гостиную столичного особняка фон Цветков. Точнее, Эрик вошел, а Васю втащил. В пышном подоле она путалась, спотыкалась и постоянно наступала на нижние юбки. ты, как всегда, прекрасна!» Вася молча рассматривала стол и с каждым мгновением мрачнела. Этот ужин леди Ирина решила начать с рыбных закусок. «Василиса?» Так и не дождавшись ответа, подняла брови леди. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Эрик ткнул жену локтем в бок. Вася поморщилась и кисло улыбнулась. «Да?» «Все прекрасно, матушка», — жизнерадостно отозвался Эрик. «О, у вас новый ковер! Как он идет к чайному сервизу! О, то есть я хотел сказать, к вашей коллекции собачек!» Фарфоровые собачки выстроились на самом видном месте и уныло смотрели на Васю. «Какие уродливые!» — подумала княжна, но промолчала. «Ты тоже так считаешь?» — улыбнулась леди. «Мне его подарил князь фон Бессмертнов». «Угу, и коллекцию собачек тоже он отдал», — думала Вася. Кощеев, как и дочь, не оценил императорский подарок и, ничтоже сумняшися, отдал собачек графине. Та, наоборот, обрадовалась. «Ах, какая ценность из самой Океании!» «Да пусть хоть от самого черта», — сказал потом Кощеев. «Жуть ведь!» Эрик тем временем усадил жену, поздоровался с отцом, тот, как обычно, читал газету и в беседе не участвовал, потом сел сам и аккуратно подтолкнул к Васе салфетку. Подали устриц. Вася вздохнула, повязала салфетку, взяла ближайшую вилочку. Эрик покачал головой. «Неужели ложку?» Вася взяла ложку. Эрик сделал огромные глаза. Вася потянулась к ножу. «Дорогой, что-то не так с устрицами?» Заметила их пантомиму леди Ирина. «Все в порядке», — солнечно улыбнулся Эрик. Леди кивнула. «Послушай, дорогой, а вы собираетесь на последний осенний бал?» Эрик отвлекся. «Мать хотела, чтобы они бывали при дворе чаще, но у Эрика как раз началась практика, а у Васи сессия, что, конечно, совершенно не волновало графиню фон Цветков». Вася посмотрела на парад столовых приборов у своей тарелки. «Да, она так и не выучила, что, когда и как есть». «Тут сам черт ногу сломит!» А лакей уже два раза подошел и тихонько спросил, не требуется ли леди помощь. Разговорчивые у графини Ирины бывали лакеи. Тяжело вздохнув, а была не была, Вася схватила самый большой нож и всунула его в зазор между раковинками. Устрица завизжала. Вася с перепугу долбанула ее ближайшей ложкой. Устрица в ответ завизжала громче, выскользнула, повисла на люстре, а потом свалилась графу фон Цветков прямо на газету. Граф невозмутимо положил ее на свою тарелку и перевернул страницу. «Милая, с тобой точно все хорошо?» — снова спросила леди Ирина. Вася взялась за следующую устрицу. «У меня да». Правда, эта леди Ирина выглядела так, словно у нее все не слава богу. «Дорогая, позволь», — потянулся к ней Эрик, но Вася отсела от него вместе со стулом и тарелкой. «Я сама!» «Стулом и, как оказалось, скатертью!» Но это случайно получилось. Скатерть сама потянулась вслед за салфеткой. Вася же не специально ее тоже повязала. Зато вся сервировка, включая ненавистные приборы и устриц, повалилась на пол. «Думаю, княжне еще рано в свет», — спокойно сказал граф, снова переворачивая страницу. «Да», — пролепетала леди Ирина, делая знак горничным. Вася нервно улыбнулась и от волнения связала узлом вилку. «Точно рано», — пробормотал Эрик, отобрал вилку и улыбнулся Васе. Та ответила такой же улыбкой и достала из складок платья упавшую туда устрицу. «Ха, да руками намного удобнее!» «А, мы едем на практику к князю фон Бессмертнов!» — закричал, вбегая в кабинет, Уильям. Он размахивал свитком и счастливо улыбался. «Все едем! Весь курс! Ура!» — отозвались некроманты и потянулись было качать старосту. «Отставить!» — рявкнул Эрик. «Продолжаем экзамен, Уильям, выйдите! Но дверь позади вас!» «Сегодня вечером все в кабак!» — крикнул напоследок Уилл. Дверь за ним с глухим стуком захлопнулась, и наступила тишина. «Круть! Вместе могилу себе копать будем!» — прошептал Дерек, которому практику у фон Бессмертнов уже давным-давно пообещали. «Дерек, вы уже готовы?» — холодно перебил его Эрик. «Тогда идите отвечать!» Дерек вздохнул, посмотрел на свой пустой свиток, вздохнул снова и поплелся к преподавателю. За его спиной чуть не плакал Илюшенька. «Если я не справлюсь, папаня меня прибьет!» — с тоской пробормотал он. Алёша подвинул к нему свой свиток. «Списывай». Но свиток тут же вернулся на место и больше никуда не сдвинулся, став тяжелым, как надгробная плита. Оба богатыря повернулись к Мише. «Извините», — грустно прошептал он, — «у меня от вас зарплата зависит. А я сыну поход в императорские сады на день рождения обещал. А вы знаете, какие там цены?» Илюшенька вздохнул, но понятливо промолчал. Алёша только головой покачал. Впрочем, ему жаловаться было вообще не с руки. Миша недавно свёл его со старостой чаровниц с третьего курса. Дочь подруги его матери оказалась. «Готовы?» — поднял брови Эрик. Дерек опустился перед ним на стол. «Да, секундочку». Он прочистил горло, нервно улыбнулся и затянул. «Е-е-е-е!» Эрик прижал руки к ушам. «Хватит, Дерек, на пересдачу!» «И лезть вам не поможет!» — отрезал Эрик. Когда Дерек ушел, в классе снова наступила напряженная тишина. «Ну, кто еще готов?» — вздохнув, поинтересовался Эрик. Студенты приникли к партам. «Главное не поднимать глаза, тогда авось не вызовет, не заметит». Вася, наоборот, в упор смотрела на мужа и, конечно, услышала. «Василиса!» Она встала. В ее свитке тоже было чисто, а в глазах Эрика легко читалось: «Сейчас тебе будет стыдно». Вася в ответ улыбнулась. «Ну-ну, любовь моя, устыди меня. Всю». Через 10 минут Васю буквально выкинуло из аудитории прямо в объятия Дерека. Тот подсматривал в замочную скважину. «На пересдачу!» — рявкнул Эрик вдогонку жене. «Не курс, а сплошной!» Дослушать Вася не смогла. Дверь захлопнулась. «Не сработало?» — усмехнулся Дерек, отпуская одногруппницу. Вася только рассмеялась и продемонстрировала княжичу ведомость. «Ты говорил, что подписи хорошо подделываешь?» Дерек расплылся в улыбке и схватил ведомость. «Ага, а теперь бежим!» «Василиса!» — раздалось из аудитории, но княжна с Дереком уже мчались к кабинету ректора. «Сейчас главное ему аккуратно подкинуть», — говорил Дерек. «Все равно же узнает», — заметила на бегу Вася. «Да, но как весело!» Вася усмехнулась. Дерек, как раньше не думал, прежде чем сделать, так ничего и не изменилось. Впрочем, ей это нравилось. «И за что я только ее люблю?» — размышлял в то же время Эрик, доставая копию ведомости. «Этот княжич Дерек был удивительно предсказуем». «Ну?» «На стул присел, аккуратно на краешек, чтобы быстро потом сбежать, один из некромантов». Эрик попытался вспомнить имя, не смог, заглянул в ведомость. «Муа-ха-ха-ха!» — было написано на ней вместо фамилий студентов. Эрик скомкал ведомость и достал из сумки еще одну копию. «Ха! Как будто бы он этого не предусмотрел! Дети!» «Я тебя люблю!» — было написано на этой копии Васиной рукой. Эрик, помимо воли, расплылся в улыбке. «Я тебя тоже», — подумал он. «Но на пересдаче драть буду, как сидорову козу!» Потом скомкал и эту копию. «Ничего, у него еще было 10 штук!» «Да всех Вася с Дереком точно не добрались!» «Молодой человек, я вас слушаю!» А пару дней спустя в равнинных ведомостях появилась еще одна статья о будущем графе фон Цветков Эрике. Длинная, на весь разворот. Супруг княжны фон Бессмертнов нынче стал популярен. Слева имелся портрет самой Василисы вместе с перечеркнутым текстом объявления. «Отец-одиночка ищет мужа для повзрослевшей дочери». Рядом рукой Кощеева красовалась надпись «Нашли!». Текст читала Анастасия Васильева.